В самом деле голова может закружиться от одного списка этих возлюбленных поэта. И в этой удивительной хронологической таблице, понятной только неистовому Дон Жуану, решительно нет места для какой-то одной прочной и верной привязанности. Пушкина легко себе представить, когда он под палящим южным солнцем шагает без шляпы по голой степи, забыв все и изнемогая от ревности и страсти. Но в его биографии решительно нет места для какой-то одной утаенной любви. Нет, он каждый раз с полной искренностью верил, что та прекрасная дама, ножки которой его пленили, есть как раз предназначенная ему судьбою единственная и несравненная. Пушкин был по природе своей Дон Жуаном. Он влюблялся в гордых красавиц, в диких цыганок, в увядающих немолодых кокеток, в невинных 12-летних девочек, в бесстыдных блудниц, в целомудренных матрон, в страстных жриц Терпсихоры, в женщин, похожих на кукол, ко всему равнодушных. Терпсихора — муза танца. В каждом женском лице он искал и находил какое-то чудесное воспоминание о райской красоте, утраченной, но возможной. Бесплодно и неразумно заниматься изысканиями и гаданиями, имя какой женщины утаил Пушкин. Еще неразумнее, непременно во что бы то ни стало, приурочивать то или другое стихотворение к определенному лицу. Даже такие стихи, как «Я помню чудное мгновенье», посвящены вовсе не одной Анне Петровне Керн, а в той же мере и многим другим. И гений чистой красоты являлся поэту не только в доме гостеприимного Оленина, где Пушкин играл в «Птижё» с Анной Петровной, но и в иные часы его жизни. Гений чистой красоты и стихотворение 1825 года. «Птижё», правильнее «Петижё», «Салонная игра», «Фанты». Итак, Пушкин путешествовал в обществе умного ветерана наполеоновских войн, его 19-летнего сына, черноглазого пленительного подростка Мари и младшей ее сестры Софьи. Они ехали на Кавказ, где их ждал старший сын Раевского, Александр. Раевский Александр Николаевич, 1795-1868 годы, старший сын генерала Николая Николаевича Раевского, с 1817 года, полковник. В начале июня они были уже на горячих водах, посетили Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Пушкин купался в серных горячих источниках, ему казалось, что они в самом деле целебны. Ванны находились в лачушках, наскоро построенных. Источники, большую частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красные следы. Путешественники черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Поэт видел великолепную цепь ледяных вершин, которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными. Он поднимался на Бешту, Машук, Железную гору, Каменную и Змеиную. Бешту, правильнее Бештау, пятиглавая гора Локкалит близ Пятигорска. Знойная граница Азии была ему любопытна, но не только природа интересовала Пушкина. Он был неравнодушен к русской военной и колониальной политике на Кавказе. Он не сомневается в необходимости его завоевания. Имя генерала Ермолова кажется ему славным. Он гордится его благотворным гением. Ермолов Алексей Петрович, 1772-1861 годы, генерал, отличившийся в Отечественной войне 1812 года, придерживался оппозиционных настроений по отношению к Александру I. Все эти его сочувствия русскому империализму отразились в эпилоге «Кавказскому пленнику». Эпилог «Кавказскому пленнику» воспевает победу русского оружия на Кавказе. Позднее он писал брату Льву Сергеевичу Пушкину: «Дикие черкесы напуганы. Древняя дерзость их исчезает, дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасную торговлю, не будет нам преградою в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Нет ничего удивительного в этих откровенных притязаниях Пушкина на развитие колониальной политики России. Многие декабристы усматривали в завоевании Кавказа не только историческую необходимость, но и видели в русской политике цивилизаторскую миссию, не расходясь в этом отношении с империалистическими планами царского правительства. Пушкин любовался казаками, проезжая по сторожевым станицам на берегах Кубани. Ему нравилось, что казаки вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности. Раевского и его спутников сопровождал военный отряд. За путешественниками тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. С полуострова Тамани, древнего тмутараканского княжества, открылись берега Крыма. Дальше, до Керчи, путешественники ехали на корабле. Керчь основана на развалинах Пантикопеи, греческой колонии, существовавшей с V века до нашей эры. Позднее Митридат, царь Понтийский и Босфорский, неудачно сражавшийся с римлянами, покончил с собою на горе, которая сохранила название Митридатовой гробницы. Там, среди груды камней, поэт сорвал цветок для памяти и на другой день потерял его без всякого сожаления. Развалины Пантикопеи не сильнее подействовали на его воображение. Из Керчи путешественники ехали в каретах до Кефы, то есть до Феодосии, а от Феодосии до Юрзуфа морем. Они выехали на военном бриге, вероятно, вечером 18 августа. Митридат VI Евпатор, 132-63 годы до нашей эры, царь Понта, вел борьбу со скифами, подчинил все побережье Черного моря, в войнах с Римом был побежден и покончил с собой. Юрзуф, Гурзуф, татарская деревня и курорт в Крыму. Всю ночь Пушкин не спал. Луны не было, блистали звезды, в тумане тянулись полуденные горы. В эту ночь в душе Пушкина сложилась элегия, которую он в издании 1826 года назвал «Подражанием Байрону». Позднее название элегии — «Погасло дневное светило», 1820 год. Элегия в самом деле напоминает некоторые строфы Чайльд-Гарольда, но ее смысл в лирических признаниях самого Пушкина. Чайльд-Гарольд, поэма Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», 1812-1818 годы. Поэт мечтает о новой жизни. Ему кажется, что он добровольно покинул Север. Он проклинает свою недавнюю жизнь. «Я вас сбежал, отеческие края, Я возбежал, питомца наслаждений, минутные младости, минутные друзья, и вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы забыты мной, изменницы молодые. Только под утро Пушкин заснул. Меж тем корабль остановился в виду Гурзуфа. Проснувшись, поэт увидел и блеск, и воздух полуденный. Сияли горы, татарские хижины издали казались ульями, прилепленными к прибрежным скалам. В Гурзуфе Пушкин прожил 3 недели. Здесь ожидали путешественников жена генерала Раевского и 2 старших дочери — Екатерина и Елена. Раевская Екатерина Николаевна, 1797-1885 годы, старшая дочь генерала Раевского. О ней Пушкин отзывался как о женщине необыкновенной. Раевская Елена Николаевна, 1804-1852 годы, вторая дочь генерала Раевского. Ее болезненность послужила Пушкину источником элегии «Увы, зачем она блистает» 1820 год. 24 сентября 1820 года Пушкин уже из Кишинева писал брату. «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славы русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая женщина — необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная, обеспеченная жизнь в кругу милого семейства. Жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался. Последнее признание чрезвычайно значительно. Как этот беспокойный гуляка, этот бретер, этот буйный вольнодумец и насмешливый безбожник, этот, наконец, слишком ревностный почитатель общедоступной Афродиты, признается вдруг в том, что он ценит и любит тихую жизнь в кругу милого семейства, где нет ни жаркого хмеля, ни буйных страстей. Возможно ли предположить неискренность в этом признании? Едва ли. Он пишет к брату Левушке, ему нет никакой необходимости кривить душою. А что, если все эти беспокойные увлечения минутной младости вовсе не отвечают сокровенным душевным силам поэта? Письмо дополняет, как будто мотивы ночной элегии «Погасло дневное светило». Пушкин знает, оказывается, что горько жертвовать собою без любви наперстницам порочных заблуждений. Да, он презирает теперь питомцев наслаждений. Пушкин мечтает о тишине и благообразии. Эту безмятежную тихую жизнь он нашел в семье Раевских, жизнь, которой он никогда не наслаждался. Это прямой и откровенный укор его собственной семье. Укор суетливому, нескладному, крикливому дому господ Пушкиных. Но вот что любопытно. Дом Раевских, который казался Пушкину осенью 1820 года таким благообразным, тихим, счастливым и мирным, на самом деле уже таил в себе злую беду. Дом этот построен был на песке, и социальные бури ничего не стоило опрокинуть его и обратить в жалкие развалины. Пушкин не знал тогда, что через 5-6 лет любимая дочь Раевского поедет в Сибирь за своим закованным в кандалы мужем, что друзья дома будут арестованы, что непричастные к заговору и оправданные сыновья Раевского в конце концов все-таки попадут в опалу, что дочь Елена будет чахнуть в болезни, что сын Александр станет жертвой своей сумасшедшей страсти, что даже материальное благополучие семьи пошатнется. Но Пушкин этого не предугадывал. Всю жизнь он с совершенной искренностью верил в возможность какого-то благополучного устроения и душевной жизни, и внешнего быта, и никогда этого счастья не находил.